Вместо этого мальчик щелкнул на пробу пальцами. Да уж, акустика здесь, как на пустом вокзале, можно хоровым пением заниматься. Гарри пощелкал несколько раз в полную силу, подняв руку повыше, прямо перед предполагаемым шляпным лицом. Потом покрутил уснувшему головному убору кукиш. Ноль на массу. Гарри вытянул поудобнее ноги и достал четвертый сухарик. Жесткой табуретке сильно не хватало удобной спинки и подлокотников. А может, встать и пройтись на ощупь? Ну, когда еще ему выпадет шанс оказаться у шляпы в гостях? Идея увлекла, и мальчик уж было начал подниматься, но тут невидимая дверь вновь распахнулась, и Гарри обдала свежим сквозняком вечернего лугового бриза. Мордреду его засуньте, бумагомараки. Проорали напоследок в захлопываемый проем. Некто раздраженный прошел по залу и уселся на старое место на Гарриной макушке. Установилась задумчивая тишина. Гарри вежливо подождал еще немного, потом с намеком откусил от сухарика. Это помогло вывести процесс из тупика. Назови мне хоть одну причину, почему тебя нужно отправить на Гриффиндор. Гарри подобрался. Вообще-то, рот закрой, тебе слова не давали. Подумать только, принимают уже и этот мусор. В былые времена вас сжигали на пороге, а теперь, ГМ, а вы точно шляпа Годрика? Заткнись, или я помогу. Гарри пожал плечами и захрустел сухариком. Шляпа зашелестела невидимыми бумагами. Хоть бы еще одну причину. Я не хочу на Гриффиндор, твердо произнес Гарри. Там шумно и скучно. Не вижу особой разницы. К зиме тебя здесь уже не будет, буркнула шляпа. Так, манеры отсутствуют, причина найдена. Ну а две другие всегда шагают неразлучной парочкой. Отвага и безрассудство. Ты, безусловно, отважен, раз заявился сюда, и безрассуден. Нет, сундук не распаковывай, Гриффиндор. Шляпу поспешно сдернули с Гарриной головы, и он вновь оказался посреди большого зала, в позе зачитавшегося на унитазе и с сухариком в руках. Зал хранил гробовое молчание. Гарри напрягся, но тут с гриффиндорской стороны кто-то яростно заколотил ладонями, и через секунду неистовствовал весь красный стол. Гарри с подозрением посмотрел на сухарик. Интересно, а он? Гарри Поттер, займите свое место. Вы и так всех задержали. Мальчик поднялся и потопал к барсукам. Настроение испортилось. Не туда. Под красные флаги. Там, где больше всех хлопают. КХМ. Рон Уизли. Рон. Да, ты. Садись на табурет. Повернись к залу. Повернись. Мерлин, ну что за день сегодня? Бросив еще один взгляд на желтый стол, Гарри неспешно поплелся в приказанном направлении, где и был принят в мягкие лапы рыжей монополии. Близнецы проскандировали с нами Поттер. Староста Перси исполнил репризу «Рад пожать вашу руку» и впихнул Гарри на место рядом с собой. Гарри поднял глаза и обнаружил тяжелый прищур почти безголового призрака, совершенно случайно сидящего напротив. «Думаю, мне пора представиться», — со злорадным предвкушением начал он. «Я знаю, кто вы», — мрачно прервал его Гарри. «Это ничего не меняет, Гриффиндор», — рявкнула шляпа. «Эти дети важнее вас и окружающих стен», — продолжил мальчик, переждав шквал оваций. «Потому что, Гарри, Гарри», — радостно вопящий Рон подбежал к столу и вперся напротив, не обратив внимания на привидение и заставив того потесниться. «Потише там», — прикрикнула МакГонагалл. «Томас, Дин, Гарри, шляпа сказала мне поменяться с тобой палочками», не сбавляя громкости и пропуская мимо ушей начальства, сообщил Рон. «Потому что, будь вы хоть Мерлином, хоть истинным владельцем этого замка, вы, игнорируя Рона», Гарри указал ладонью в призрака, «и эта школа существует и только ради них, не станет их, забудут и вас». Вокруг них установилась озадаченная тишина. Рон подвис с открытым ртом. Сбитый с толку Перси переводил непонимающий взгляд с одного на другого. Призрак поднялся, оправил камзол и обозначил церемониальный поклон. «Сэр Николас Демимси Парпингтон», — сообщил он самым серьезным тоном. «Добро пожаловать на мой факультет, Гарри Поттер, Гриффиндор», — рявкнула шляпа. Грянули аплодисменты, призрак удалился к другой компании. Рон пару раз хлопнул глазами, но подошедший к освободившемуся месту Томас разморозил зависший поток, и рыжие мысли вернулись к основной повестке. «Гарри, давай палочку». «Слышь, Томас, тут я сижу. Не пихайся, иди к своему рыжику». «Гарри, сейчас я свою найду». «А, она в сундуке, я тебе в спальне вытащу». «Давай же, Турпин, Лайза». Даже у гриффиндорского привидения, воспитание настоящего аристократа, горько подумал Гарри, бездумно обозревая позолоту на приборах, не то что у некоторых слизеринских принцев. «Старая шко». Гарри резко отшатнулся, уходя от немытой пятерни. Рон перегнулся через стол и пытался выхватить Гарину палочку из-за уха. «Рон, ты обалдел?» — вмешался Перси. «Прекрати немедленно». «Да чё прекрати, мне шляпа сказала. Давай палочку, Поттер». Гарри посмотрел на рыжего, искренне уверенного в состоявшейся обновке и начинающего проявлять нетерпение перед лицом нелепых препятствий. Нужно было сказать что-то жесткое и навсегда отбивающее, но Гарри реально устал сегодня от активных конфронтаций на погонный час. «Слушай, ты хорошо сидишь?» — холодно поинтересовался он. «Место козырное, пацаны вокруг четкие». «Ну да, норм». Рыжий почувствовал неладное и сдал назад. «Ну и не уходи отсюда никуда, Эрривенкла», — рявкнула шляпа, поднимая очередную волну рукоплесканий. Под эти овации Гарри встал и перешел в более спокойный район. Тут обнаружились Невиллу, Парвати, Шимусы, к сожалению, Гринджер. «Это возмутительно, Уизли, Ронал, проклятие, Забини, Блейз, ты держал всех целых 13 минут». Гарри испытующе посмотрел на Невилла. Невиллу поджал губы, опустил глаза и стал еще печальнее. Он тоже долго сидел, и тоже с аналогичным результатом. Как не стыдно, крутить фиги уважаемой вещи, зачарованной самими основателями. Слизерин. «Да чё всё Рон да Рон, тут шляпа главная, а не ты, понял, я к тебе обращаюсь, вообще-то, я ей сказал, что хочу быть круче всех, и она отправила меня на...» «Прелестно, очередное воспитательное дно пробито, а еще сказала, чтоб я забрал палочку у этого, КХМ, добро пожаловать в новый, потому что палочка ему не нужна, мне разрешили, понял, КХМ, и в поезде мне сказали, что палочка Чарли мне не подходит, КХММ, и ты мне теперь не указ, понял, мы не дома, я всегда из-за вас, Силенция, Сонорус, добро пожаловать, КХМ, добро пожаловать в новый учебный год, и прежде чем мы начнем банкет, Гарри не интересовался ни преподавателями, ни учениками, ни окружающей обстановкой, еще успеет насмотреться Дайкоты, в закупоренной-то школе да за 7 лет, да и не до того ему сейчас было. Мальчик бездумно пялился на пустую тарелку перед собой. Он осознал, что с того момента, как он посидел под шляпой, ему становилось все хуже и хуже. Вот они, олух, пузырь, остаток, уловка. Воодушевленный рев и появившаяся еда не привлекли к себе ни крупицы внимания. Было холодно, мир терял краски, запершило роговицы, в глазах начало знакомо темнеть, навалилась бездушная тоска и апатия. Гарри прикрыл веки и перешел на ручное дыхание. Нужно было вновь искать стимулы, чтобы жить дальше. «Гарри, ты в порядке?» «Выдох, обязательный вдох, открыть рот, нормально, просто аппетита нет». Забота о чужом беспокойстве вопреки собственным проблемам вернула немного сил, но хватило этого ненадолго. Гарри погружался во внутреннюю темноту, дыхание не помогало, заставлять себя трепыхаться становилось все тяжелее. Замок ли тянул из него силы или собственная глупость, но нужно было что-то делать, что-то более правильное, чем сейчас. Чернота безнадежья сгустилась окончательно, звуки смолкли, сердце стало биться реже. Внутренний взор видел лишь крохотную звездочку где-то бесконечно далеко над собой. Именно она не давала уйти в бездну окончательно. Друзья приходят не только в радости, но и в горе. Пришло понимание очевидного пути. Гарри слабо улыбнулся. Доверие должно быть обоюдным, а потому, экспекто патронум, ткань окружающего бытия на мгновение разошлась, впуская новую фигуру. В умеренно свечном зале засиял яркий полдень, вынуждая прижмуриться сидевших рядом с Гарри. Сам же Гарри даже не дрогнул. Глаза были закрыты, но он прекрасно видел посетителя сквозь опущенные веки. Птица, что-то соколиное, но небольшое, размером с голубя. Мордочка красивая, по людским меркам красивая, не по птичьим. Пустельга, пришло на ум прочитанное из школьных книг. Вместе с полуднем птица принесла все то, что отдал Гарри при первом ее зове. Все отданное, а еще много большее, гостинцами, собранными в лесу. Гарри аж дышать перестал, так ему стало хорошо. Жертва принята. Добро пожаловать в новый дом, дитя. Благодарю, шепнул он в ответ, и открыл глаза, чтобы застать растворяющуюся в воздухе солнечную фигурку. Это что это было? Первой отморозилась Гринджер, или первой нашла уместным поинтересоваться вслух. В книжках такого нет. Патронус, со значением ответил сидящий недалеко старшекурсник. Кто-то тебя поприветствовал, парень, прислав Патронуса без сообщения. Ты популярен. Я, правда, не припомню, чтобы у кого-то была такая форма, добавила девушка того же возраста. «Может, за лето освоили. Я Айрис Шервуд, староста у девочек. Ваши имена я знаю. Если кому-то нужен целитель, он в школе есть». Гарри отрицательно покачал головой. Все недомогание как рукой сняло. Он даже не предполагал, что холод может проходить так быстро, но подозревал, что такими подарками балуют редко. Тут его рассеянный взгляд наконец зацепился за выставленное на стол, и мальчик с удивлением оглядел окружающее богатство. Стали очевидными две вещи. Взрослый ассортимент для поездной тетки-шоколадницы готовили на той же кухне и те же маленькие руки. И именно поэтому все было так вкусно и искусно. А еще то, что на столе сейчас было намного, намного больше лакомств и угощений. Кажется, у него был плохой аппетит. Кажется, он едва не лишился единственного шанса попробовать это все, а вот фиг вам. На преподавательский стол Гарри так и не посмотрел, ни разу за весь вечер, даже когда Дамблдор объявлял о закрытом коридоре на третьем этаже. Помимо вкусной еды, за Гарриным столом и темы были интереснее директорской бороды. Лично я, полукровка, Шимус говорил с небольшим акцентом. Отец, простец, мама ведьма, говорит, открылась отцу только после свадьбы, наверное. Это был шок, но сейчас у нас все хорошо, живем дружно. А чем твой отец занимается? Спросила Парвати. Рыбачит на сейнере. Скумбрия, треска, сардина, селедка, конечно, кунжа. Иногда на семгу выходит по лицензии. Мама с детьми дома. Дети, у тебя есть еще братья? Волшебников? Нет, есть младшая сестра. А еще кузен волшебник, но он где-то во Франции учится, мы только летом видимся. Парвати вела беседу, рассказав перед этим о себе. Говорили, разумеется, опять о семьях. Гарри пришло в голову, что Хогвартс вовсе не для учебы, а в первую очередь для знакомства придуман. Недаром здесь даже такие снобы, как Драко, покорно тянут семилетнюю лямку. Именно здесь, а не в Дурмстранге. Ты учишь детей там, где находится средоточие их будущих интересов. И живешь ты где-то в портовом городе, в Бри. Ну, порт он в Дублине, но Бри совсем рядом, с десяток миль всего. Гарри наморщил лоб. Что-то в этой истории его цепляло, но он пока не мог понять, что именно. Вроде бы обычная биография из книги, правда, куда более подробная. «У нас там собственный дом», — продолжал меж тем рыжеватый парень. «Городок мирный, все друг друга знают. Вокзал ваш с непривычки жутко шумный, я поначалу растерялся. Шимус, а как ты попал в Англию?» Гарри вдруг понял, что же его зацепило, и, спохватившись, добавил, «Извини, если это не секрет, конечно, да какой там секрет, в школьном караване, конечно, школьный караван», восхитилась Лаванда Браун, озвучив удивление от имени всех девчонок, «Ну да, нас, ирландцев, здесь 18 человек учатся, я как раз в караване всех вместе и увидел, погоди», уцепилась за интереснейшую тему Лаванда, «Правильно ли я понимаю?» Караван – это когда охрана, сопровождение, проводники, ну нас сопровождало несколько опытных магов, да, и шкипер с помощником, и старшекурсники кое-что умеют. Короче, выглядит это так, все собираются в Дублине, мы, кстати, тоже ночлегом делились в своем доме, и под утро выходит в Ирландское море на таком как бы пароме, который маглам не виден. 3 часа на 20 узлах, и мы уже в Англсе, короче, в одной бухте, а там нас забирает заказной рыцарь. Не знаю уж, где нас мотало больше, на паровом барказе или в этой стиралке для голубей, но доставили прямо на платформу, мимо всех пограничников. И на Бобби по пути нарваться шансов нет. Пограничников? Нахмурилась Парвати. Погоди, а что с ними не так? Мы же хоть и маги, но пока палочки не достаем, мы. Шимус посмотрел на нее из-под лобья, но ничего не сказал. Отвечать пришлось Гарри. «Магловские Англия и Ирландия воюют, Парвати». «Неправда», — вскинулась Грейнджер. «С 1921 года, когда был подписан, холодно воюют». Все ненадолго замолкли. «Шимус, извини», — виновато произнесла Парвати. «Сам видишь, маги о таком даже не подозревают. Здесь, в школе, этой войны не». «Да мне уж мама рассказала», — махнул рукой ирландец. «И на пароме, пока ехали». «Хорошо хоть, я не из Белфаста, у нас спокойнее, не знаю даже, как они добираются». Гарри уже 10 раз проклял себя за свое любопытство. Нужно же ему было вылезать с этим вопросом перед всеми. Иногда полезнее быть туповатым и невнимательным, или намного более умным, чем он сейчас. С Ольстерами проще, они все же подданные формально. Староста Айрис вздохнула. «Таможню минуем качественным конфундусом, но тоже в караване. Раньше порт ключом тащили, а потом шкалеров стало 9. Ты вот что, Шимус, если какой маглокровка наезжать начнет, говори сразу, это у нас окорочивают быстро и на любом факультете. Гарри согласно кивнул, впрягаясь, а вот Грейнджер была на своей волне. Порт-ключ, это же что-то опасное, я читала в истории Хогвартса. Все должны ехать в школу на Хогвартс-экспрессе, это распоряжение Министерства магии. Девочки не ответили, лишь со вздохом покосились так же, как совсем недавно Финниган напотел. Отдуваться опять пришлось Гарри как самому молодому. Все немногочисленные книжные ссылки на законы он помнил наизусть. Мы обязаны ехать на поезде лишь из Лондона в Хагсмит. Кто и как добирается на саму платформу, им пле министерством не регулируется. Ага, кивнула Парвати. Мы из Бирмингема каминами гремели, с папой в паре, челноком по очереди. Это еще что, поморщилась Айрис. У нас парень был на Хаффлпаффе, Джерри Флиберт, этим летом выпустился. Он живет прямо в Хагсмиде и ему до Хогвартса 20 минут неспешным шагом. Но он каждый год добирался в Лондон на перекладных, чтобы вернуться назад на экспрессе. Аппарацию освоил одним из первых на потоке. Камины в Лондон напрямую не добивают, учтите. Только связь. Грейнджер нахмурилась. Гарри ее понимал. Он и сам, когда читал книгу в первый раз, был безнадежно очарован красотой решения. Уютный волшебный поезд, видимый только магом, прямо посреди обычного магловского вокзала. Жаль, детали всегда портят красоту, если вы пренебрегаете инженерами. Вот что, первочки, вступила Айрис после небольшой паузы, давайте-ка я вам сейчас расскажу кое-какие моменты, а то вы перед сном уже ничего выслушивать не способны. Как я уже сказала, мы с Перси, старосты, если у вас появляются какие-то проблемы, особенно в первые месяцы. Гарри улыбнулся и бросил короткий взгляд в сторону Перси Уизли. Как-то так получилось, что рядом с ним из первокурсников остался один только Рон, а все остальные рано или поздно пересели к Айрис. Ну и о Роне можно не беспокоиться, его найдется кому информировать о бытовых порядках. Шрам на ужине ни разу не заболел, быть может потому, что Гарри не интересовался преподавательским столом, но, положа руку на сердце, мальчик просто не верил в возможность подобной легилименции. Через половину большого зала, глухой непроглядный тюрбан и толпу детских голов на пути к цели. Книга уже соврала ему во многих мелочах, могла наврать и в этой. «Эй, Гарри, а палочку?» После ужина их повели на экскурсию по замку. То есть подавалось это как путь к гостиной Гриффиндора, но топологически выглядело именно так. Сначала Перси уверенно направил их на широкую мраморную лестницу, но уже на втором этаже свернул с нее к первой потайной двери. Когда позади остались 10 минут походного шага и первый пройденный километр, у Гарри появилась безумная догадка. Перси тупо ищет Пивза, мучая всех остальных. Все бы ничего, но дети были на ногах уже 18 часов и просто хотели спать. Все, кроме Рона. Гарри, тебе шляпа приказала отдать палочку мне. Гарри жутко злился на шляпу. Можно ли подгадить больше, чем отправить интроверта на Гриффиндор? Оказалось, можно. Что самое обидное, на Рона даже обидеться толком не получалось. Он искренне полагал, что шляпа тут главная. Святая простота, впервые попавшая в коллектив больше его собственной семьи. Однако с этим нужно было что-то делать. Да отдай же, эй, ты чего толкаешься? Слушай внимательно. Гарри остановился, вынуждая замедлиться и остальных. Это моя собственность. Я не у шляпы ее позаимствовал, а купил на свои деньги. Она моя. Ни шляпа, ни декан, ни Дамблдор не могут отобрать ее у меня. Запретить пользоваться в школе могут, исключить из школы могут, отобрать нет. Да что ты несешь? Кто ты и кто Дамблдор? Так сказал бы магл, воспитанный маглами. А теперь слушай Поттера. Гарри сузил глаза. Еще раз покусишься на мою палочку, и забью на дуэли. Что-то мягко, но неудержимо толкнуло Рона назад. Эй, хорош, отморозился Перси. Дуэли у нас запрещены. Значит, и забью просто так. Объясни своему брату, что такое чужая вещь. Нужно быть дружнее, Гарри. Ты теперь в большой школе, а не у себя дома. Гарри не сразу поверил, что это сказано ему. А я с 5 лет в школе, глухо возразил он. И у меня отродясь не было своего дома. И это, давай знакомство отложим на завтра. Чего? Какое знакомство? Я не знаю какое. То, которое ты сейчас ищешь. Особое привидение, кошка-талисман, сова-хранительница. Спать охота, давай завтра. Да какой спать, время детское. Возмущенно влез Рон. Гарри его проигнорировал, но у него появились нехорошие предчувствия, когда именно привык затыкать свой ор один из его будущих соседей по кроватям. «С чего ты взял, что я что-то ищу?» – попытался защититься Перси. «Старшие курсы. Сейчас из старшекурсников здесь только ты один, а должна быть толпа гриффиндорцев, идущая вместе с нами самым удобным путем в свою гостиную». Народ заозирался и начал перешептываться. Полутемный пыльный переход меньше всего напоминал торную тропу к логову львов. «Потерпите, осталось недолго», — буркнул Перси. «Рон, отойди от него, и давайте больше не задерживаться». Им хватило 2 минут, чтобы дойти до дверей гостиной. Еще минута ушла на расшаркивание перед толстухой на турникете, и еще несколько — на карабканье поодиночке через круглую дыру в кладке, которая служила здесь входом в львиное логово. Конечно же, сторожилы уже все были здесь. Хогвартс – такое непредсказуемое место. Никогда не знаешь, откроется ли тебе дверь на урок или придется мучиться и прогуливать. И конечно же, Перси закатил еще одну речь. Этого Гарри терпеть уже не стал, а, разместившись на самом краю толпы, технично улизнул, стоило только рыжему зануде на секунду отвернуться к другому флангу. Уж что-что, а найти единственную пустую спальню с собственным чемоданом под одной из кроватей он сумеет и без старосты. Искомое отыскалось на плюс 3-м этаже. 5 кроватей, выстроенных вдоль дугообразной стены. Поттер, Уизли, Лонгботтом, Томас, Финниган. Гарри покачал головой, и здесь его монополизировали. «Вот тебе, герой, уютное место у стенки, а твой лучший друг Рон будет блокировать на подходе остальных». Несколько секунд Гарри боролся с искушением поменять местами Уизли с Финниганом, но потом отмел эту идею. Рон не стерпит настолько вопиющего нарушения его планов и обязательно добьется смены кровати, это раз, да и переваливать свои проблемы на других, гниловатой в духе этих самых Уизли. Вместо этого Гарри поменял под кроватями свой и Рона в чемоданы, загнав в тупик под стенкой теперь уже Уизли. У самого же Гарри в соседях, помимо в любом случае неизбежного рыжего зла, будет еще и Лонгботтом. А Шимусу с Дином, наверное, выйдет удобнее друг с другом, чем с кем-либо из них троих. Перси затянулся вступлением, а потому Гарри успел и разложить вещи, и разобрать кровать ко сну, и переодеться в пижаму, и даже почистить зубы на ночь. А главное, сделать в ванной несколько ментальных узелков. На память, как его учила Луна и присланная ею потрепанная книжка, на приметных непередвигаемых деталях интерьера, куда обязательно посмотрит твой глаз утром или вечером, с простым, но важным воспоминанием, которое обязательно всплывет при этом в памяти. Уизли, берегись, Грейнджер, секретов не давай, еду, проверяй очками, и в спальне, тоже сделает пару узелков, и в классах потом раскидает, и по пути в большой зал, про Дамблдора. Вернулся из ванной Гарри вовремя. Дети уже осваивались в спальне. Рон выволок свой сундук на середину комнаты и сейчас тянул руки к Гарриному саквояжу. Запонку потерял, Уизли. Рон от неожиданности стукнулся макушкой о кроватный столбик. «Ай, Гарри, там в углу, не моя кровать, она мне не нравится. Я хочу сюда, а я хочу на Багамы. Дин, а ты куда хочешь? К тебе в соседнее бунгало. Тогда готовка по очереди». «Заметана». «Подожди, не прокалывай». Гарри заметил, как Дин примеряет постер какого-то чернокожего футболиста к гвоздикам на стене при кровати. «У меня двусторонний скотч есть, вау, я у тебя его попрошу, но завтра». Дин аккуратно свернул плакат обратно. «Пацаны, давайте и правда на боковую, в глазах уже и спички не держатся». «Дыка, я разве против?» Гарри забрался в мягчайшую перину и аж зажмурился от удовольствия. Потом потянулся и дернул за шнурок, опуская занавеску балдахина со стороны Рона. «Эй, а кровать?» Донесся из-за бархата сильно приглушенный вопль. «Какая хорошая звукоизоляция!» «Рон, ты сегодня задолбал всех. Мне там не нравится». Рон выскочил из-за занавеси на середину комнаты. «Там глухо и скучно. Поменяйся с Невиллом. Я думаю, он точно не откажется от тишины и покоя. Нет, я хочу эту. На этой уже я». В пижаме, закопавшийся в одеяло и нагревший перину своим телом. «Отвали». Гарри любовно провел рукой по занавеске. Ему пришла в голову замечательная идея. Оставить ее опущенной перманентно, а залезать на кровать всегда со стороны Невилла. «Штору открой. Мне других не видно. Так на то балдахины и придуманы, дурачок. Не хочу, чтобы по мне шастала твоя крыса. Почему? Кстати, она не в питомнике. Прямо под нами, комната-питомник, вся наша живность. Там, жаба Невилла, тоже там. Ты что, самый умный, Может, еще и за стол эту гангрену потащишь, ее зовут Короста, и ты походу сам слишком умный. Увижу эту пакость на своей кровати, размажу по стене. Да чего ты злой такой, я не тебе, а грызуну твоему сказал. Он услышал, а теперь отвалите оба. Гарри дернул веревки, закрывая балдахин целиком, и добавил тише. На ближайшие 7 лет, Вингардиум Левиаса. О крысе Гарри беспокоился не зря. Если целый день она спит, то целую ночь, очевидно, бодрствует. Речь не о природном цикле этих грызунов, а об устоявшемся режиме Питера Петтигрю. Ночью, когда дети спят, тут можно обделывать все, что душе угодно. Ну вот пусть и не обижается, если решится перепутать кровать со свалкой. Его предупредили, хотя и это великодушие оказывать не обязаны. Оставшись в одиночестве, Гарри спрятал в шейном кошельке палочку и очки, вытянулся на кровати, прикрыл глаза и расслабился. Раз уж холод ушел, предстояло сделать еще одну вещь, ту, которую он старался повторять перед сном хотя бы через день. Призрачные кисти привычно выплели тонкую паутину со множеством ловчих петелек. Воздушные руки без суеты подвели настороженное полотно под затылок и начали медленно поднимать его вверх, под лоб. Сеть беспрепятственно проходила сквозь хозяина, но в скорости ожидаемо почувствовала это. Верткое и скользкое тело, сейчас дремлющее с целью экономии сил. Крестраж, ну или что-то, что Гарри полагал таковым. То, что сидело у него во лбу, иногда болело, ломило мигренью и отвлекало от нормальных будней, а в раннем детстве еще и насылало жуткие кошмары. В книгах о крестражах присутствовало крайне мало полезной информации, да и ее нужно было вылавливать в озерах назойливой пропаганды, что это очень-очень плохо, призлейше, наитемнейше и несравнимо хуже смерти. Однако даже этот скудный фактаж позволял сделать кое-какие выводы. Если верить книге, крестраж – кусочек души, закрепленный на твердом материальном предмете. Очевидно, к этой парочке должен прилагаться и посредник. Нечто в роли клея, способное контактировать и с душой, и с материей, ибо сама по себе душа, субстанция слишком тонкая, материя не удерживается и на нее не влияет. И столь же естественно, что о посреднике в книгах ничего не упоминалось. Не хватало еще, чтобы любительские крестражи начал клепать на кухне каждый второй школьник. Но для Гарри было важно другое. Крестраж крепится к твердому предмету, не к жидкости, не к газу и не к другой душе. Клей не может быть универсальным, уж больно он специфичен, в противном случае его случайно переоткрывали бы каждый военный год. Да и зачем универсальность? Глупо крепить якорь бессмертия на утекающую жидкость, летучий газ или, тем паче, на внезапно смертную душу. Возможная душа-носитель, живая, разумная, вольносубъектная и потому заведомо более сильная сущность, чем оторванный осколок, так что паразитирование на такой платформе несло бы для крестража неизбежно фатальную опасность. Крестраж в мальчике был создан не штатно, но совершенно точно, на твердом материальном предмете. Черепная кость или кожа, не душа, не режут душевные раны кожу и не оставляют на ней незаживающие шрамы, и крепление посредник – также должно быть материальным хотя бы частично, ибо оно взаимодействует не только с душой, но и с материей, а все в какой-то степени материальное, в какой-то мере поддается Левиасе. Мальчик осторожно обследовал положение щупалец спящего кальмара, после чего начал неспешно набрасывать на каждое по 2-3 ловчих петли. Если при рывке сети из тенет выпутается хотя бы одно, эта гадина может ускользнуть. Попытка будет провалена, а новую по уже насторожившейся твари в этот день провести не получится. Гарри осознавал, что все его логичные рассуждения, наивные вилами писаны по воде, так или иначе, но год назад под шрамом действительно удалось нащупать нечто чужеродное, ни руками, ни мысленным взором, ни преобразующей волей, а тем, чем он обычно удерживает баланс своего любимого заклинания. Мальчик даже сейчас не смог бы выразить словами, как в точности он держит на весу маленькие камешки и пылинки, и уж тем более он не был в состоянии объяснить, чем и как он ощущает этот шевелящийся клубок изворотливых щупалец. Но клубок был, и очень не хотел покидать пригретое местечко. Завершив приготовление и проверив все еще раз, мальчик резко дернул сеть, одновременно перехлестывая ее горотой. Тварь рванулась и забилась мухой в паутине, лоб ужалила десятками раскаленных игл, но мальчик лишь устало улыбнулся, сохраняя сосредоточение. Это была правильная боль, точечная, режущая, четко локализованная, так болит не душа. О, Гарри мог бы многое рассказать о том, как болит творящее начало, но раскаленные иглы – это лишь нервные окончания и ничего более, а нервы – это тело. Если припрет, куском тела можно и пожертвовать, но у Гарри были более оптимистичные планы. Год назад боль была куда сильнее, а значит, его мучения конечны. Нужно только не спешить и не стремиться делать все и сразу. Гарри не знал наверняка, помогают ли его упражнения хоть в чем-то и не несут ли они ему невосполнимый вред. Но что еще ему оставалось делать? Дамблдор – это лишь одна из проблем. Даже если улыбчивый бородач прямо завтра задохнется лимонной долькой, Крестраж никуда не денется. По обоюдному молчаливому соглашению Гарри не обсуждал эту тему в переписке с Луной. Не решался доверять такой бумаге, и Луна отвечала ему безмолвным одобрением, хотя совершенно точно знала, что проблема есть. Однажды Гарри все же озвучил осторожный намек. Может, найдется что-то более правильное? Да, вот именно так, с нового предложения и без контекста. И Луна ответила ему точно так же, в середине абзаца. Вящее беспокойство напрасным будет, все решится в свое время. Боль постепенно усиливалась, но Гарри не проявлял беспокойства. Такие упражнения никогда не приводили к тому, чтобы шрам начинал кровоточить или воспаляться. И хоть до 8 лет эта рана мучила его именно такими симптомами, к настоящему времени она даже чуть-чуть зарубцевалась. Однако увлекаться трудовым энтузиазмом тоже не следовало. Излишне передушенная тварь награждала мальчика мигренью на следующее утро. А потому, когда в глазах появились первые звездочки, Гарри сосредоточил волю и выдохнул. «Уходи». Боль резко спала, и мальчик отпустил сеть. «Все». Теперь на 1-2 дня ему гарантированы отсутствие любых мигрений и удивительная ясность мышления. Только нужно хорошенько выспаться. Завтра следует проведать Хельгу, напомнил себе засыпающий Гарри, и написать длинное письмо Луне. И пыли в замке больше, чем дома, и танцует она совсем иначе. Классный тут хавчик, правда, короста, донеслась сквозь сон сильно заглушенная реплика кого-то из соседей. Первый день. Гарри проснулся довольно поздно по меркам прежней жизни у Дурсли, но отвратительно рано для здешнего часового пояса и особенно для Гриффиндорской башни. Остальные дети еще спали. Рон, особенно громко. По пути в санузел Гарри едва не наступил на крысу, бессознательной тушкой валявшуюся на полу. Мальчик покачал головой. Некоторые люди намного глупее грызунов. Заметив на стене кровавую кляксу, Гарри поморщился, убрал ее магией, зафутболил плешивое тельце под кровать хозяина, а потом, не выдержав, дернул левиасой веревки, закрывая балдахин рановой кровати. В комнате сразу стало гораздо тише. Пусть соседи хоть полчаса поспят нормально. Вернувшись, Гарри застал проснувшегося Невилла, а выйдя в гостиную, Перси и Гермиону. «Гарри, никуда не уходи, если не хочешь заблудиться», — Перси оторвался от бумаг. «В первую неделю мы с Айрис будем водить всех вас по замку. Посмотри пока расписание занятий, вон там, на доске объявлений». Гарри рассеянно кивнул и поспешил к указанному пергаменту. Расписание выглядело куца. Первые два спаренных часа, один из ключевых предметов, трансфигурация, чары, зелья, зати, далее, либо пропуск до обеда, либо один час второстепенной дисциплины вроде истории магии, далее, обед, а после него могли быть еще два часа гербологии. Гербологии в неделю было аж три пары, при том, что прочих основных предметов, по одной. В четверг первой пары не было, зато накануне в полночь читали астрономию. Гарри тупо уставился на последнее слово, то есть каждую неделю они все будут ложиться на 3-4 часа позже, чтобы вместо привычного сна напряженно поработать мозгами за партой. Плодотворная мысль, как они будут ходить по школе мимо Филча, если уже с 9 вечера пребывание вне гостиных запрещено. Гарри тряхнул головой, это будет в среду, а сегодня понедельник. Трансфигурация, история, гербология. Мальчик развернулся и потопал в спальню, запастись учебниками на день, после чего занял свободное кресло и присоединился к Грейнджер, то есть тупо уткнулся в книжку. Для разнообразия это оказалась детская сказка «Квиддич сквозь века», сильно потрепанная, зачитанная до дыры и сиротливо валявшаяся на соседнем сиденье. Постепенно просыпались старшие курсы, люди выходили в гостиную, зевали, общались и шли на выход. Все, кроме первокурсников. Первокурсники накапливались на свободных креслах, и вскоре перед камином присутствовал почти полный их состав. Сначала девочек, потом мальчиков. Пробило 8, где-то в большом зале начался завтрак. Давно можно было бы идти уже им, но, а где Рон? Спохватился Перси. То есть как спит? Нет уж, мы единый факультет и идем все вместе. Перси поспешил в спальню, а Гарри, в обратном направлении, на выход. Его терпение лопнуло. Первые 5 дней, самые важные, потому что нужно успеть занять правильные места в классах, а весь Гриффиндор поутру сначала дружно ждет одного капушу, а потом, организованно нарезает круги в поисках пивза. Кратчайший путь в столовую, подмеченный Гарри еще с вечера, был предельно лаконичен. 100 шагов по коридору к центральной лестничной шахте, потом, 7 этажей вниз, потом еще 3 метра по главному холлу, и он на месте. Когда на 5-м этаже мальчик уперся в отсутствующий лестничный пролет, он просто перемахнул через перила и сиганул вниз. Левиаса привычно затормозила его на 1-м этаже, а уже через минуту он усаживался за накрытый стол, пропустив вперед только что пришедших слизеринских первочков. Барсуки уже споро работали ложками, вороны явились через 5 минут, а еще через 5 Айрис привела гриффиндорских девчонок. Перси дошел через полчаса, облитой водой, с мальчиками и без Рона. Словно ожидая именно этого, змейки организованно поднялись и направились на выход. Совершенно точно ожидавший именно змеек, Гарри тоже поднялся и пристроился в арьергард. «Гарри, ты куда? У Слизерина тоже трансфигурация, дойду с ними». Изнывающая от нетерпения, когда же наконец начнется учеба, Грейнджер выскочила из-за стола и ломанула вслед за Гарри. Парвати с Лавандой переглянулись и нетерпеливо посмотрели на Айрис. «Хорошо, идите с ними, только не отставайте». Кабинет был недалеко, на этом же этаже. Первой в класс влезла Грейнджер, за ней, все-таки слизеринцы, а Гарри пропустил перед собой девчонок, после чего обозрел оставшиеся места. «Если вы очкарик, вы постараетесь занять первую парту. В противном случае преподаватель обязательно будет писать на доске как можно мельче, назло вам. Но и первая парта подойдет не всякая. Скажем, если вы выберете крайний ряд, преподаватель целенаправленно нацарапает самое интересное на противоположной стороне доски, там, где и зрячий ничего не увидит». На первой парте в среднем ряду уже сидела слизеринская девочка. На гриффиндорской половине ближайшие к проходу место оккупировала Грейнджер. Выбор не радовал разнообразием. «Мисс Гринграсс, у вас свободно?» Негромкая фраза звучала по-деревенски, но позволяла собеседнице ответить как «да», так и «нет» с одинаковой легкостью. Наверное, Дафна это оценила, потому что просто кивнула, не отрываясь от своих дел. «Спасибо. Доброе утро, профессор». Сказано было все так же негромко, однако спавшая на преподавательском столе приметная полосатая кошка рефлекторно дернула ухом. Подавив улыбку, Гарри разложил свои вещи, после чего задумался, как скоротать время до урока. Вообще-то мальчик планировал прочитать газету, которую Хельга принесла ему в большой зал за завтраком. Однако рядом сидела Дафна, а размахивать около нее полутораметровой бумажкой было все равно, что болтать с набитым ртом. Прочитать письмо от Луны, написать пару абзацев в дневнике, нет, слишком много ненужных глаз вокруг. Гарри рассеянно осмотрел свою парту. Учебник, тетрадь, карандаши, коробка спичек, чернильница, перья. О, а перья-то у него не очинены. Мальчик достал перочинный ножик и приступил к работе. За прошедший месяц он немного наловчился этому необычному способу письма. Луна требовала от него писать ей письма только чернилами. Сколько клякс он насажал поначалу. Благо теперь у него есть экскура, так что свежую кляксу можно легко убрать безо всякого следа. Очинив 2 пера и опробовав их с чернилами, Гарри осознал, что является объектом пристального внимания сразу с 2 сторон. Первой была Грейнджер, растерянно смотревшая то на собственные перья, то на Гаррин нож, а вторым, ай-яй-яй, кто бы мог подумать, громогласно протянули рядом ехидно тянущим голосом. Наш великий Гарри Поттер оказался сквибом. Чудовищная промашка для всей магической Британии. В классе стало тихо. Гарри поднял взгляд. Разумеется, Малфой не мог не воспользоваться численным перевесом Слизерина и не подколоть знаменитого гриффиндорца, но уж больно злорадствующей была сейчас его физиономия. «Я всегда подозревал, что вы с Уизли только на людях бодаетесь», — холодно ответил Гарри, «а потом по укромным уголкам обмениваетесь базарными сплетнями». Тишина сгустилась еще сильнее. Малфоевское лицо пошло гневными пятнами, и он в бешенстве сузил глаза. «За эти слова ты ответишь по отдельному тарифу». На стол шлепнулась газета, открытая на 3-й странице. Аршинный заголовок вопил. «Сенсация! Гарри Поттер, сквиб! Дураки тяготеют к объединению в стадо», — рассеянно подумал Гарри, глядя на анимацию пляшущих восклицательных знаков. Словно по заказу, сегодняшний номер пророка был издан на дешевой желтоватой бумаге. «Ну что, пигмей, голос Малфоя внезапно посерьезнел. Чем расплачиваться будешь? За вчерашнее, а потом и за сегодняшнее. А что у тебя есть? Улыбнувшись в абсолютной тишине, Гарри достал палочку из-за уха и, старательно изобразив тщательно скрываемую старательность, произнес: «Вингардиум Левиаса». Перо на соседней парте взлетело в воздух и, минуя возмущенный взгляд хозяйки Гермионы, подплыло к Малфою. Повисев пару секунд перед обалдевшим лицом, будущий пишущий инструмент неспешно приземлился рядом с перочинным ножом. На Малфоя было жалко смотреть. Вздохнув, Гарри приступил к очинке пера одноклассницы. «Я уже тебе говорил, учи политес, Малфой. Он оставляет куда больше пространства для маневра. Да чего ты тут показал?» Раздосадованный Малфой попытался перейти в контратаку. «Всего лишь одно легкое перышко, и в чем оно должно меня убедить?» Посмотрев на Малфоя, Гарри с удивлением понял, что тот не шутит и чарами левитации пока что не владеет. «Сможешь это повторить?» «Отвечу». Гарри отвернулся от слизеринца и обратился к стоящей рядом и наблюдающей за очинкой Грейнджер. «Смотри, сначала делаешь первый срез наискось, потом капиллярный расщеп на любой картонке, потом второй срез, более точный, грязнокровки». Презрительно оставил за собой последнее слово чистокровный мажорчик. Очень удачно в класс ввалилась недостающая партия гриффиндорцев, а еще через полминуты прозвучал колокол. Еще с минуту кошка молча сидела на столе, потому что Перси привел всех, кроме Рона. Наконец, когда тишина в аудитории начала скатываться в обычный базар при опаздывающем преподавателе, МакГонагалл исполнила свой эффектный трюк с превращением, чем вызвала незапланированные, но совершенно искренние аплодисменты. «Где мистер Уизли?» — задала она вопрос после того, как аудитория успокоилась и вняла ее строгому виду. Гарри был вынужден пожать плечами, потому что смотрела МакГонагалл чего-то на него. Староста Перси не смог его добудиться, пришел на помощь Шимус. «Не будете спящий львятник», — прыснули откуда-то из малфоевского угла. Преподаватель поджала губы и обвела присутствующих субпрессивным взглядом, добиваясь восстановления тишины. «Хорошо, тогда начнем. Первый урок, на котором вам выпало присутствовать в волшебной школе, называется «Основы трансфигурации». Приступила она к лекции. Трансфигурация – одна из самых сложных и опасных наук, изучаемых в Хогвартсе. Малейшее баловство на моих занятиях, конспектируя длинные параграфы законов Гампа, подаваемые в самой запутанной и непонятной формулировке, Гарри рассеянно размышлял, почему многие фразы из книги произносятся реальными людьми с настолько дословной точностью. Как такое вообще возможно? Он что, живет в детской сказке? Или семикнижие прислано из будущего? Но ведь не все ключевые события повторяют книжные. Почему книги дотошно угадывают одно и совсем не угадывают другое? И кто тогда она такая, это? Гарри наморщил лоб и прекратил писать. Он вдруг понял, что не может вспомнить имени автора тех книг. Не уверен даже, читал ли его на титульных страницах, хотя оно совершенно точно там было. И если вы остаетесь в рамках этих ограничений, для умелого мага не найдется обозримых пределов достижимого. Голос профессора вернул Гарри из лабиринта несвоевременных размышлений. «Вот, смотрите». МакГонагалл взмахнула палочкой, и старый прохудившийся котелок превратился в изящный фарфоровый сервиз. Хрупкие полупрозрачные стенки чашечек были покрыты тончайшей росписью и инкрустированы золотой филигранью, а заварочный чайник служил великолепным холстом для настоящей панорамной миниатюры. Даже неискушенному Гарриному взгляду было понятно, что такой сервиз должен стоить кучу денег. Но пожилая преподавательница не выглядела купающейся в повседневной роскоши, да и очереди на аукцион ее осенней коллекции что-то не наблюдалось. Здесь обязан присутствовать какой-то подвох. Это пример трансфигурации неживого в неживое. Преобразование в живое посложнее. Еще один взмах палочки, и стоящая особняком парта превратилась в резво бегающую между рядами свинью. Дети оживились и захлопали, послышался свист и крики «Лови ее!». Опытный педагог намеревалась дать запланированной разрядке положенные 10 секунд, но тут двери в класс сотворились и на пороге появился старик-завхоз, волокущий за шиворот ощутимо потрепанного Рона. «Что случилось, мистер Филч?» МакГонагалл прекратила веселье, развеяв хрюкающие пособия. «Вот, профессор, поймал в коридоре на третьем этаже, и дня ведь не прошло, а уже шарится с утра пораньше. Меня туда дверь выбросила», — взвыл оправдывающийся Рон. «Я кабинет искал, я совсем не туда хотел попасть. Ну конечно, с такой-то фамилией. Желчно съязвил Филч. В былые времена ты бы уже в ягозе капканной трепыхался, а нашли бы тебя ден через три, с мирного до бледного. Спасибо, Аргус, дальше я сама, прервала учитель ненужные откровения. Уизли, сядьте на место, я разберусь с вами после урока. МакГонагалл дождалась, когда завхоз покинет класс, после чего бросила недовольный взгляд на Гарри. Вернемся к теме занятия. Превращение живого в живое, разумеется, составлением преобразуемого организма в живых, наиболее сложная часть трансфигурации. Самые внимательные могли видеть один из примеров в начале нашего. Профессор, а можно еще раз? Не все смотрели прямо на вас. Мы не в балагане, мистер Финниган. В течение года у вас еще будет масса возможностей насмотреться. Сейчас же мы попробуем перейти к практике и научиться простейшей смене формы. Неживой спички в неживую иголку. Следующие полчаса были посвящены разучиванию компонент преобразующего заклинания. МакГонагалл написала на доске и несколько раз проговорила вслух словесную часть. Добилась правильного произношения от каждого. Изобразила в воздухе нужный жест и заставила его отработать с перьями в руках. Затем велела повторить все в комплексе. Наконец каждому была выдана спичка. И только после этого ученикам разрешили взять в руки волшебные палочки. Гарри вытащил палочку из-за уха и незаметно поменял ее на муляж. Свою первую иголку он обязательно вылепит сам, без помощи костылей, а дальше будет видно. Вздохнув, мальчик принялся размеренно и нудно повторять заклинание вместе со всеми. Нужно было усыпить бдительность преподавателя. МакГонагалл медленно ходила у первых парт и следила за потугами первогодков, иногда поправляя их. Жаль, что настоящей палочке придется поскучать в темноте, но размахивать бутафорией в то время, когда настоящая палочка торчит за ухом, мальчик не рискнул. Изображая заевшую грампластинку, Гарри размышлял, какое воздействие могло бы превратить спичку в иголку. Он видел своими глазами, что это возможно, и теперь волшебство остается лишь повторить. Но как? Прокалить, перекрасить, погрузить в неведомый реактив? Не вариант, ему ведь нужно углерод превратить в железо, а атомы менять нельзя, он, не ядерный реактор, сил не хватит, может, сделать иллюзию иголки, но иллюзия рано или поздно развеется и иголка превратится в спичку, а ему нужно добиться постоянного эффекта, МакГонагалл-то ведь может, обязательно именно постоянного, нигде в книгах ни разу не упоминается сцена, когда трансфигурированная вещь выдохлась и вернулась к исходной форме. Значит, если он добьется лишь временного эффекта, он сделает не то, что требуется. Минуту, а как же тогда Хагридов диванчик в хижине? Он же, или он схлопнулся потому, что Гарри его специально отменил. Как узнать поточнее, постоянна ли трансфигурация или имеет временный характер? От этого зависит, в какую сторону копать дальше. Голова распухла от вопросов. А почему, собственно, он пытается понять все сам? Есть же целый профессор для консультаций. Гарри поднял голову и поискал преподавательницу, но так как назло ушла на галерку и застряла там надолго. Мальчик вздохнул, поменял поддельную палочку на настоящую и засунул ее за ухо. Так лучше думается. Как поменять дерево на железо? Белое на блестящее, теплое на холодное, постоянное на постоянное, настоящее на настоящее. Вот оно. Почему он решил, что нужно обязательно изменять? Почему бы не обменять? Мальчик выпрямился, оценивающе посмотрел на спичку и в предвкушении потер руки. Он на верном пути. Что если где-то точно так же лежит бесхозная иголка? Или ее хозяину позарез нужна спичка? Где-то в Америке, или в Австралии, или на другой планете есть такая же школа Варцхак, и там идет урок изменения сути, и за партой сидит 11-летняя волшебница, и мучается она тем, как бы превратить настоящую иголку в настоящую спичку. Гарри отрешился от происходящего, вглядываясь в бесконечную бездну возможного. Спичка перед его мысленным взором задрожала, предлагая миллионы разнообразных вариантов. Что есть магия, как не поиск того, что уже где-то было или будет. Тебе нужен огонь, да разве мало на планете огня, или воды, или света и воздуха, или новеньких вещей как образцов для твоей сломанной. Гарри протянул умозрительную руку и взял одну из призрачных фигур. Вот, обычная швейная игла, у него в сумке набор таких же припасен. Можно брать? Нет, нельзя. Там ведь ничего не останется, а это, кража. Созидатель не ворует. Нужно оставить что-то взамен. Вторая рука уверенно двинула вперед спичку. Вот, теперь правильно, весы уравновешены и возмущения убраны, и, мутабарацус, и ничего не произошло, иголка из воображения никуда не исчезла, и спичка продолжала оставаться готовой к обмену, но не получилось. Гарри, наугад освоивший больше дюжины заклинаний, чувствовал, он на верном пути, но что-то делает не так, какой-то элемент несовершенен, ни отсюда, ни его, ну конечно, словесная формула, ни его, ее им вменила МакГонагалл, а стало быть, эти слова могут оказаться немного не из нашей песни, я изменю, но Гарри же не изменяет, он обменивает, что это может означать, он обдумает позже, а сейчас, Гарри пожевал губу, окончательно формулируя свое намерение, влил в руки творящую волю и без натуги выдохнул. Самутаборрес, от холода в груди перехватило дыхание, сердце пропустило пару ударов. Время возобновило свой бег, и мальчик устало улыбнулся. Перед ним на парте лежала иголка. Спичка исчезла незаметно, да и была ли она здесь вообще? Гарри потрогал иглу, поскреб острием ноготь, потер железо и понюхал пальцы. Настоящее. Хорошо, что он не сказал матери вместо рез. Получилось как раз по силам. Дышится хоть и туго, но самостоятельно. Здесь главное, не жадничать. Мироздание и так одаривает щедрее некуда. Всему свое время. Замечательно, мистер Поттер. МакГонагалл была тут как тут. Специалист по трансфигурации чуяла такие вещи за версту. Вы первый в этом году. Плюс, нет, отстраненно возразил Гарри. Это не, профессор, это моя игла. Она, я ее выложил как образец, чтобы лучше представлять. Несмотря на давящую к земле апатию, Гарри показалось неправильным пользоваться плодами не своего успеха. Он пока что не выполнил задание урока, потому что обмен – это не изменение формы. Кто вам разрешил? Мигом обернулась негодованием МакГонагалл. Мистер Поттер, да чем вы слушали? На моих уроках самоволие недопустимо, это слишком опасно. Если бы для нашего упражнения требовался образец, я бы так и сказала. Извините. Продолжайте работу, и возьмите палочку в руку. Гы-гы, у него руки там же, где и уши. Радостно подкололи откуда-то со Слизерина, чуть повыше стула. Профессор, не забирайте у меня иглу, пожалуйста. Взмолился Гарри, проигнорировав еще более усилившееся брожение дегенератов. Я ее спрячу, но она мне нужна, пуговицы пришивать и вообще. А спичка где, мистер Поттер? Ну что с вами не так, спичек полно. Гарри открыл коробок и спрятал между спичек возвращенную ему иномирную иголку. «Спасибо». Вытащенная из-за уха палочка оказалась теплее его пальцев. «Извини, подруга, но сегодня тебе ничего не светит. Сама видишь, хозяин не в форме. Машет только для вида. Мутабарацус. Интересно, что за заклинание он угадал вместо школьного?» Гарри отметил, что сегодня это получилось сделать удивительно быстро. За 2 года он поднаторел в подобных делах, так что подбор правильного букета уже не напоминал многомесячное тыканье слепого котенка, а походил скорее на поиск нужного пути на слух или шестое чувство. Но чтоб вот так, с нескольких попыток, наверное, это Хогвартс, признал Гарри, или близость леса. Желание колдовать просто так, для души, утром никуда не делось, вот и нашло свое воплощение в освоении нового колдунства, мутабарацус. Однако научиться превращать спичку в иголку именно так, как требует МакГонагалл, тоже необходимо. Пусть не сегодня, а немного отдохнув, но обязательно. Почему? Потому что это начальное упражнение многолетнего курса. Его требуется освоить обязательно. Без него дальнейший 7-летний путь будет закрыт. Мутабарацус. Это как в его любимой математике. Одна теорема основывается на другой, та, на третьей, третья, на четвертой. И если тебе что-то непонятно уже в самом начале, самой большой ошибкой будет махнуть рукой и сказать, а пойду-ка я пока дальше, изучу больше, а там, с высоты пройденного, и понятнее станет. Нет, не станет. Это не хоровое пение и не английский язык. Мутабарацус. Следующая теорема окажется еще непонятнее, потому что предполагает безупречность доказательства предыдущей. Пропасть непонимания будет только разрастаться, а долг отложенных задач – накручивать новые степени. В реальности ты захлебнешься уже на 3-4 шаге. Нужно доводить понимание каждого звена до идеала, сразу, не заглядывая вперед. Учебная программа – это торный путь, там нет тупиков. Вот только ему нужно время, чтобы прийти в себя. Сейчас он ни на что не годен. Мутабарацус, попробуй с палочкой, пришла в голову неясная догадка. Палочки для того и существуют, чтобы помогать магам там, где они не в состоянии справиться сами. Ты уже доказал себе свою самостоятельность, так попробуй теперь с партнером. Гарри замер. Это точно его мысли. Мальчик посмотрел на палочку. Та продолжала сохранять греющее ладонь тепло. Почему бы и нет? Главный вопрос, можно ли колдовать, когда так холодно? Но вчера он осторожно попробовал с куда более сложной магией, и все получилось. Вызванный ли патронус был тому причиной или палочка за ухом, неясно. Как бы то ни было, опыт может оказаться полезным. Вот только как конкретно, Гарри всмотрелся в спичку, после чего решил идти частично разведанной тропой. Окунулся в воображение и вызвал подходящий образ. Вот эта игла подойдет. Короткая, старая, позолоченная, вышивальная, наверное. Мальчик приложил умозрительную иголку к спичке, перевел внимание на палочку, оформил волю и выполнил нужный жест. Мутабарацус. Палочка похолодела, а в классе хлопнула характерным звуком. Будто из хрустального графина с 20-летним коньяком вынули комплектную пробковую затычку. Сочно, звонко и радостно. Домовик, лимончика великому Поттеру. Отозвался Малфой из своего угла. Но МакГонагалл была более сведущей в симптоматике успехов ее подопечных. И трех ударов сердца не прошло, как она держала желтоватую иголку в руках. А вот это то, что нужно, удовлетворенно кивнула она. Можете, когда беретесь за ум. 5 баллов Гриффиндору за первую в этом году иголку мистера Поттера. Профессор вернула иглу на парту и присмотрелась к Гарри. Взяла его за запястье, что-то из этого поняла и поморщилась. На сегодня колдовства достаточно. Берите учебник и читайте следующую главу. Гарри послушно вернул палочку за ухо и открыл учебник. Опять для вида. Усвоение нового материала в холодном состоянии давалось ему нелегко. Для этого тоже необходим интерес. Мальчик обернулся на давно припекающую сторону и обнаружил Грейнджер, с досадой поглядывающий то на него, то на спичку. Гарри обезоруживающе улыбнулся и поощряюще кивнул ей на палочку. Странное дело, но забота о других в таком состоянии помогала и дарила временное облегчение. «Шоколад есть?» – спросили негромко с другой стороны. «Да, плитки из кафе Фортескью». Гарри извлек из сумки шоколадку и положил ее перед Дафной. «Себе», – беззлобно уточнили для непонятливых. «А, это не помогает, мисс Гринграсс». «Проверено». Гарри наломал через фольгу квадратиков, вытряхнул себе один и положил остальное посередине. «Угощайтесь». Он действительно накупил солидный запас у Фортескью. Помнил, что все ученики в книге обожали есть сладкое и что это лакомство помогало от дементоров. Увы, но шоколад в его случае не помогал. Платить за освоение магии приходилось честно. Холодной апатией творящего начала, полновесными часами и днями хандры, безо всяких сокращений в виде сна или хорошего чтения. Дафна взяла себе квадратик и тоже попробовала. Изучающе посмотрела на Гарри и задумалась. В классе снова хлопнула, но как-то неубедительно. Как зубами вскрытая бутылка Эля. Весьма неплохо для первого дня, мисс Грейнджер. 2 балла Гриффиндору за частичную трансфигурацию. Сегодня больше не колдуйте. Мистер Поттер поделится с вами шоколадом. Поттер, задержитесь на минуту. Отчего-то это было сказано Гарри, а не Рону. Хотя чему удивляться, Гриффиндор существует, чтобы нарушать правила. Даже те, что установлены другими гриффиндорцами. Что у вас с Роном Уизли? Спросила МакГонагалл, когда они с Гарри остались наедине. Вы о чем? Не повелся на провокацию мальчик. Вчера вы дважды с ним конфликтовали. Вчера он дважды пытался отобрать у меня палочку. Себе во владение. МакГонагалл вздохнула и рассеянно обозрела пустой класс. Отбарабанив пальцами короткую дробь, начало с более удаленной позиции. Вы, наверное, уже поняли, что волшебный мир не похож на тот, где вы жили раньше. Здесь свои законы, свои обычаи и свои правила безопасности. Волшебным детям они очевидны так же, как маглам, их светофоры и выключатели. Это так, хорошо, что вы это понимаете. А потому, когда к нам в школу поступает ученик из магловской семьи, мы стараемся прикрепить к нему ровесника из семьи магической, чтобы он рассказал новичку, что здесь и как. И моим шефом назначили Рона Уизли. Это мальчик из хорошей семьи с древними корнями и глубокими связями в волшебном мире. Кроме него, на нашем факультете учатся 3 его братьев, включая и старосту Перси. Это прекрасный старт в новом мире, мистер Поттер, если вы понимаете, о чем я говорю. Наверное, я понимаю не все, решил притупить свою проницательность Гарри. О чем мне рассказывает волшебный ровесник, имеющий братьями двух старост и одного капитана команды? О битве с троллем на распределении, об игре в магловские шахматы, о покраске крысы в желтый цвет? Вы придираетесь к мелочам. Мне не нравится его отношение к чужим вещам, к чужим сумкам, кроватям, к палочке. Я подозреваю, что я, сирота, должен буду приплачивать ему за дружбу из своего кармана. Да что вы такое говорите? И его крыса мне тоже не нравится. Она слишком стара для крысы. С ней ходил еще Перси, а нормальные крысы столько не живут. Ерунда. Волшебники умеют продлевать жизнь своим питомцам. Это, кстати, один из моментов, которые вы могли бы у него узнать, если бы просто спросили. Гарри отвернулся, не желая продолжать спор, в котором его не собираются слушать. «Вряд ли мы с ним сойдемся, мэм», — сказал он тихо. «Мы слишком разные. Мне проще у Парвати консультироваться. Или у Невилла». МакГонагалл поджала губы. «По крайней мере, дайте ему шанс», — попросила она также негромко. «Я поговорю с ним. Все, идите на занятия». Дорогу к кабинету истории пришлось выпытывать у старшеклассников. «Дружить с Уизли все равно не следует», — размышлял Гарри под монотонный бубнеж профессора Бинса. «Они – не нейтральная семья, и в нагрузку к дружбе придется наследовать всех их врагов. А врагов у древней семьи предателей крови должна быть просто уйма. Оно ему надо, да и что могло бы дать ему это семейство? Знания, их не будет. Поддержку от мелкого министерского клерка, он не способен и собственный дом поддержать. Тепло семейного очага, да, это следовало признать. Тепло у книжного Гарри было, и у него будет, если он с ними подружится, несколько недель в году, что тоже немало. Вот только никак не удавалось уйти от вопроса, а почему только сейчас, когда он в Хогвартсе, почему не в детстве? О, как нуждался маленький Гарри в материнском тепле тогда у Дурслей. Больше всего родительская любовь нужна детям в самом раннем возрасте. 2 годика, 3, 5, хоть какое-то одобрение вместо неизменной ругани. Сейчас, ко своим 11, Гарри уже нарастил мозоли и научился жить на внутреннем источнике. Тоже не очень хорошо, но дорога ложка к обеду.